День 21. Память преподобного отца нашего Иакова, епископа и исповедника. Сведения, которые мы имеем о святом Иакове исповеднике, очень кратки и неполны. Мы знаем только, что он, стремясь с самых юных лет к подвижнической жизни, принял монашеский сан и умерщвлял плоть свою постоянным постом и молитвою. Святый Иаков весьма любил чтение книг Священного Писания, причем перед чтением очищал ум свой молитвою. Впоследствии он был возведен в сан епископа. В царствовании императора иконоборца Константина Капронима святый Иаков был принуждаем к отречению от иконопочитания, но он не покорился нечестивым, за что был подвергнут многим мучениям, был изгоняем, заточаем, мучим голодом и жаждой, перенес много и других разных мук, которые изобретали его мучители. Среди своих страданий он и предал свою святую душу Богу, ради которого он и подвязался. От него же он и принял Царство Небесное, радуясь вечно на небесах. Память во святых отца нашего Кирилла, епископа Катанского. Святой Кирилл был родом из Антиохии. Он был ученик апостола Петра, и им был поставлен епископом Катанским в Сицилии. Хорошо и Богу угодно пас он свою паству, приводил неверно к вере Христовой, и сотворил много чудес, из которых упомянем одно. В той местности был источник с горькой водой. Святитель же Божий Кирилл, помолившись Богу, переменил горечь этого источника на сладость. Увидев это, эллинский начальник и идолопоклонник уверовал во Христа, а с ним уверовали и многие другие. Достиг же глубокой старости, святый Кирилл почил святолепным сном смерти и погребен был с честью на том острове Сицилии, подавая исцеление прибегающим к нему с верою. Память во святых отца нашего Фомы, патриарха Константина Польского. Святой отец наш Фома за многие добродетели, разум и благочестие преподобным Иоанном Постником был поставлен в диаконы Великой Цареградской Церкви и в царствование Маврикия сделан сакелларием. По смерти же святейшего Иоанна и сменившего его патриарха блаженного Кириака в царствование мучителя Фоки был поставлен патриархом святой Фома и управлял прекрасно своим престолом, заботливо пася словесное Христово стадо. В одни его патриаршества совершилось следующее чудо в стране Галатийской. Там, в некоторых городах, во время крестного хода и литии носили большие кресты. Эти кресты сами собою, с дивною и неудержимую силою, стали колебаться, ударяясь друг о друга и разбивались. Когда слух об этом чуде прошел повсюду, святейший патриарх Цареградский Фома призвал из той стороны святого Феодора Сикиота, мужа прозорливого и чудотворца, и расспрашивал его об этом чуде и о том, чтобы это чудо предзнаменовало. Святой Феодор рассказал, что чудо действительно было, но что оно означает, отказывался сказать, говоря, что не знает этой неведомой тайны. Тогда святейший патриарх Фома упал ему в ноги с просьбой и таким смирением своим убедил старца предсказать будущее. После того старец сказал, что кресты сами собой колебались, бились и ломались в знамении многих бед и разорений на Церковь Божию и Греческое Царство, как от внешних, так и от внутренних врагов. Извне будет тяжкое нашествие варваров, а внутри государства между христианами произойдет раскол в вере и начнут друг друга гнать и истреблять, и все это случится вскоре. Услышав это, патриарх ужаснулся и попросил преподобного помолиться о нем Богу, чтобы Бог взял его душу от тела раньше, чем случится предсказанное разорение, чтобы не видеть ему таких бед на церковь. Спустя немного времени, когда еще преподобный Феодор оставался в Царьграде, у церкви святого Стефана патриарх заболел и послал известить о своей болезни преподобного, затворившегося в келье и постившегося, и умолить его и спросить ему у Бога скорое скончание. Святой отказывался, не хотел, а патриарх блаженный Фома опять послал к нему с усердной просьбой, желая разлучиться с телом до наступления бед на церковь. Тогда преподобный Феодор против своего желания исполнил волю святейшего патриарха Фомы, помолился Богу о смерти его и послал ему сказать: «Велишь ли мне прийти к тебе, или мы там увидимся перед Богом?» Фома святой отвечал ему через посланного: «Не прерывай, отче, своего молчания. Довольно мне того, что ты сказал. Там увидимся перед Богом». И в тот же день святейший патриарх Фома перед вечером радостно разлучился с телом и отошел к Господу в царствование того же Фоки. По кончине святого Фомы принял престол патриарший Сергий, диакон той же Великой Церкви, и был сначала правоверен, а после развратился и сделался начальником ереси монофилитской, иначе сказать, единовольнической, несправедливо признающей в Господе Христе одну волю. Тогда наступили беды для церкви: раскол, разорение, мучения и гонения от еретиков на правоверных. В то же время, попущением Божиим за умножение ересей, началась тяжкая война с персами, пленение и опустошение огнем и мечом греческих областей. Был взят персами Иерусалим, и честное древо Святого Креста было захвачено в плен и унесено в Персию. Так сбывались все несчастья, предзнаменованные вышеупомянутым чудом с крестами и предсказанные пророчеством святого Феодора Сикиота. Чтобы не видеть этих несчастий своими глазами, святейший патриарх Фома предпочел умереть, чем оставаться в живых, и получил по своей просьбе блаженную кончину раньше наступления этого страшного времени. Он пас Церковь Христову 3 года и 2 месяца, много боролся с еретиками, храня православное учение и истинно почитая Христа Бога нашего, Ему же со Отцем и Святым Духом слава во веки. Аминь. Примечание. Константин V, Капроним, император византийский, царствовал с 741 года по 775 год. Он был ревнеснейшим иконоборцем. Его царствование было временем, когда иконоборство достигло своего наибольшего расцвета. Иоанн Постник, патриарх Константинопольский, с 582 года по 595 год. Он отличался строго подвижнической жизнью и известен как автор-составитель некоторых сочинений, касавшихся главным образом вопросов христианской нравственности. Маврикий, император Византийский, царствовал с 582 года по 602 год. Сакелларий, соборный хранитель утвари, резничий. Кириак, патриаршествовал с 595 года по 606 год. Император Фока царствовал с 602 года по 610 год. Святой Фома патриаршествовал с 607 года по 610 год. Галатия, Малоазийской области. Монофилиты признавали в Иисусе Христе только одну волю – божескую. Ересь эта была осуждена на VI Вселенском соборе, бывшем в 680 году в Константинополе.